который называет себя Узарсифом, но которого я назвал бы Нефернефру, ибо он, конечно же, прекраснейший из прекрасных. Тебе нравится это имя, не правда ли? Я придумал его для твоего пользования, вернее, не придумал, а подслушал и намотал на ус, чтобы отдать его в твое распоряжение, ибо оно в большом ходу и в доме, и на дорогах, будто на суше или на воде, и в городе, да. Так обычно называют этого юношу и женщины, толпящиеся на крышах и стенах, те самые, против поведения которых ничего маломальски существенного покамест не удалось предпринять. Продолжу, однако, хорошо продуманную свою речь. Итак, твой преданный раб казнится тревогой о твоей чести, видя, как медленно приближаешься ты с этим Нефернефру к намеченной цели, которая, как известно, состоит в том, чтобы разгадать тайну его волшебства, добиться его падения, заставить его назвать тебе свое имя. Правда, я добился того, чтобы ты и он, госпожа, и раб, приблизились друг к другу уже без охраны, в виде песцов и горничных, и беседовали непринужденно, без докучливых церемоний, с глазу на глаз. Где не случится? Это улучшает наши виды, то есть виды на то, что в один тихий и сладостный час он, наконец, назовет тебе свое имя, и ты изнеможешь от ликования, восторжествовав и над ним, негодяем, и надо всеми, кого сводит с ума его рот и его глаза. Ибо на его рот ты наложишь такую печать, что все его обворожительные речи сразу умолкнут, а его колдовские глаза помутятся от блаженства, нанесенного ему тобой поражения. Но беда в том, что этот мальчик не хочет, чтобы ты его победила, не хочет пасть благодаря тебе, его госпоже, а это уже, на мой взгляд, просто мятеж, и такую стыдливость Дуду не побоится назвать бесстыдством. И правда, и в самом деле, ты хочешь его победить и призываешь его к поражению. Ты — дитя Амуна, цветок южного гарема, а он — хабирский Аму, раб-чужеземец и сын отсталости, он еще упрямится. Он еще не хочет того, чего хочешь ты, и прячется от тебя за какими-то дурацкими хозяйственными расчетами. Этого терпеть нельзя. Это бунтарство, это наглое неповиновение богов Азии, данников Амуна, своему владыке в его капище. Вот как изменила напасть нашего дома свое лицо и свой смысл, состоявший первоначально лишь в возвышении этого раба в доме. Теперь она превратилась в открытый мятеж богов Азии, которые отказываются платить Амуну, причитающуюся ему дань поражением этого юноши и твоей дочери Амуна победой. До этого и должно было дойти дело. Я об этом заранее предупреждал. Но из тебя, великая госпожа, если быть справедливым, тоже нельзя снять долю вины в том, что дело это так ужасно застряло на месте. Ведь ты же не продвигаешь его по девичьей своей деликатности. Ты позволяешь этому юноше дурачить Амуна, царя богов, дурачить всякими увертками и отговорками, сопротивляться его воле из месяца в месяц. И это ужасно. Но объясняется это именно девичьей твоей стыдливостью, недостатком настойчивости и зрелого опыта в подобных делах. Прости твоему надежному слуге это замечание. Но откуда тебе и в самом деле взять опыт, которого у тебя нет? Ты должна, не обинуясь, приказать этому упрямцу явиться и прямо-таки потребовать от него дани и поражения, чтобы он не смог увильнуть. Если девичий стыд мешает тебе сделать это устно, то на свете существует письменность, существуют записочки, которые он хочет или не хочет, поймет, прочитав такого, например, содержания. «Хочешь победить меня сегодня в игре в шашки? Давай поиграем вдвоем». Такие послания называются записочками, и при всей своей девичьей иносказательности они совершенно ясны. «Велю мне подать тебе письменные принадлежности, и ты напишешь то, что я советую написать, а я доставлю твою записку ему и, наконец-то, ускорю дело во славу Амуна». Вот как говорил там Дуду,